Глава третья. Одержимые. Я вернул решетку на место и лихо спрыгнул на пол, покрытый блестящими стеклянными слезами. Поразмыслил пару секунд и на всякий случай придвинул к разбитому окну покосившийся шкаф со швабрами и ведрами. Он закрыл своей тушей оконный проем, и теперь с улицы в башню будет еще сложнее проникнуть. Проделав это, я, крадучись, вышел из помещения и прислушался. Темнота отозвалась лишь приглушенными взволнованными голосами, доносящимися с лестницы. Но спустя миг там же раздались дикие крики, забористая матерщина и выстрелы. «Не стреляйте!» – истошно заорал я, ринувшись к лестнице. «Это бесноватые!» Мне удалось в мгновение ока пересечь холл и оказаться у подножия лестницы. На ступеньке лежало тело аспиранта с разорванным горлом, из которого со свистом и пузырями, толчками выплескивалась кровь. Он хлопал наполненным животным ужасом угасающими глазами, а его рука судорожно сжимала ручку громоздкого фонаря. Электрический свет бил в стену, разгоняя тьму. И я увидел двух бесноватых, обзаведшихся когтями и зубами иголками. Они готовились растерзать смертельно раненого студента, а третий одержимый наступал на еще одного аспиранта. Парень с искаженным гримасой страха лицом пятился и нажимал на спусковой крючок небольшого дамского револьвера. Пули впивались в грязную, костлявую грудь бесноватого, но не причиняли ему видимого вреда. А вот выстрел в голову заставил одержимого завалиться на спину и упасть на своих товарищей. «Идиот, что ты наделал?» – взревел я, глядя на аспиранта, который продолжал пятиться и судорожно нажимать на спусковой крючок, хотя его револьвер уже лишился патронов и безвредно щелкал. Я прошмыгнул мимо двух упавших одержимых, перепрыгнул тело третьего, дал пощечину аспиранту и заорал: «Беги!» Тот словно очнулся от какого-то транса и ринулся за мной вверх по лестнице. А я успел обернуться и заметить сонм черных, нетопырячих силуэтов, полезших изо рта убитого одержимого. Твою мать! Кажись, сбывается мое самое страшное предположение. И тут башню от подвала до крыши стали сотрясать вскрывающие вены пронзительные звуки, от которых у меня едва не выпали зубы. Но, наконец-то, проснулась комендантша. Теперь каждый в башне узнает, что мы подверглись нападению одержимых. Но никто не знает, что эти одержимые не совсем обычные. Я хрипло крикнул в спину мчащемуся во все лопатки аспиранту: «Приятель, беги к преподавателям и другим аспирантам и скажи им, что внутри одержимых много бесов. Их ни в коем случае нельзя убивать». Тот на бегу кивнул и скрылся на этаже, а я ринулся на восьмой. И по пути я начал замечать переполошенных студентов, которые закрывали двери, ведущие на этажи. Это была еще одна линия обороны от бесов. А на восьмом двери уже успели закрыть, и мне пришлось барабанить в них кулаком, а потом доказывать, что я неодержимый. Меня все же впустили на этаж и сразу же закрыли двери на толстый засов. В полутьме я увидел множество силуэтов студентов, которые тотчас забросали меня вопросами. «Что происходит? Как там на этажах? Где одержимые? Их много? Они кого-то уже поработили?» «Господа однокурсники, успокойтесь», — громко бросил я, пытаясь перевести дыхание. «Все-таки взобраться по лестнице на восьмой этаж – это вам не с дивана жопу поднять. Бесноватые на первом этаже, все двери закрыты. Тревога шумит во всю мощь, так что скоро прибудут паладины. Засим позвольте мне откланяться». Я рванул по темному коридору в сторону своей комнаты, дабы быстренько сменить грязную, вонючую одежду на чистую. Ведь если меня увидят в непотребном виде, то могут потом начаться расспросы. А так я смогу сказать, что из-за бессонницы бродил по башне. Ну, или придумаю другую убедительную ложь. Добрался до своего логова, вставил ключ и понял, что замок открыт. «Опа-па!» – тихонько выдохнул я, сглотнул и осторожно приоткрыл дверь, приготовившись к схватке. В свете луны я действительно увидел взломщика, точнее, взломщицу. «Ты где был?» – рассерженно прошипела Вероника, стоя возле окна. «А ты чего тут делаешь?» – удивился я, прикрыв за собой дверь. «Как чего?» «Я как дура ждала тебя на той поляне, а ты не явился. Вот я и пришла сюда, чтобы проверить, все ли с тобой в порядке», — объяснила девушка, сверкая глазенками. «Так это ты не вернула решетку на место?» — понял я, выгнув брови. «Может быть», — не стала отнекиваться магичка и сложила руки на груди. «Ты в чем-то хочешь меня обвинить?» Она с вызовом посмотрела на меня. А я буркнул, понимая, что ничего не изменить. «Нет!» «Так где ты был?» — повторила девушка, грозно наступая на меня. «Развлекался с какой-то прошмандовкой и забыл о нашей встрече?» «Уверяю тебя, все было не так», — выставил я перед собой руки. «Я потом тебе все расскажу в подробностях, а пока поведай мне, что с бароном. Он вернулся?» «Нет!» — бросила Вероника, подойдя совсем близко ко мне, из-за чего я услышал идущий от нее запах застарелого перегара. «Какого черта он так долго?» – прошептал я себе под нос, почувствовав нешуточное беспокойство. «А у меня аж спина взмокла, когда мой мозг осознал, что со всеми нами будет, если Люпен погибнет». Внезапно кто-то деликатно постучал в дверь. Вероника мигом насторожилась, а я хрипло гаркнул. «Кто там?» «Виктор, это маркиза Меццо!» Донесся из коридора знакомый голосок с явными нотками волнения. «Можно войти?» «Минуточку, сударыня, я без трусов!» Выпалил я и жестами показал Веронике, чтобы та забралась под кровать. Магичка выпучила глаза и вызывающе скрестила руки на груди, выставив вперед одну ногу. «Мол, хрен ты меня с места сдвинешь!» Я умоляюще сложил ладони и изобразил свою самую заискивающую улыбку. Девушка же лишь хмыкнула и вздернула подбородок. «Вероника!» – прошипел я, теряя терпение. «Немедленно полезай под кровать, иначе, клянусь Богом, ничего тебе больше не буду рассказывать о своих приключениях». Девушка обожгла меня возмущенным взглядом и опасно сузила глаза. Но все же с тяжелым вздохом опустилась на колени, а затем залезла под кровать. Напоследок она наградила меня выразительным взором, в котором читалось обещание страшной мести. А я в это же время торопливо переоделся и открыл дверь. В комнату тотчас впорхнула маркиза и потянула носом. Да, пахло у меня совсем не розами, а потом и перегаром. Однако девица не стала делать на этом акцент. Она лишь поморщилась, а затем сказала: «Виктор, мне кажется, что кто-то нарочно впустил одержимых в нашу башню, воспользовавшись прорывом». «И кто же это мог быть и зачем?» – нервно спросил я, глядя на встревоженную девушку, которая, несмотря на ночь и ситуацию, оказалась одета с иголочки. Выглаженный пиджак, неизмятая блуза с накрахмаленными манжетами, юбка без единой складки. Я на ее фоне выглядел неряхой и свинтусом. «Это были люди Ройтбургов. Они хотят, чтобы бесноватые расправились со мной», – печально сказала девушка и уселась на мою кровать, хотя раньше брезговала. «И теперь все те, кого они убьют, будут на моей совести. «Вы в чем-то правы, сударыня», – задумчиво произнес я, смекнув, что сейчас наступил переломный момент в моей академической жизни. «Ройтбурги взялись за вас со всей серьезностью. Теперь их даже не пугают сопутствующие потери». «Что же мне делать, Виктор?» – посмотрела на меня большими влажными глазами маркиза. «Я не желаю возвращаться в отчий дом, но и не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал». «Выбор за вами, ваша светлость», – мирно произнес я и услышал приглушенный чих, вылетевший из-под кровати. «Что это?» – насторожилась Меццо, тоже расслышав звук. «Крысы!» – выпалил я. «Повадились, заразы, ко мне ходить. Ходят и ходят. Спасу от них нет. Ей-богу, я когда-нибудь проснусь с отгрызенными ушами и носом». Маркиза переменилась в лице, на ее мордочке появилось отвращение напополам со страхом, она резко вскочила с кровати и поспешно отошла к двери. «Виктор, может, нам лучше переждать нападение одержимых в коридоре?» «Хорошая мысль, ваша светлость, я сейчас выйду». Девушка выметнулась вон, и тут же из-под кровати вылезла Вероника, обзаведшаяся украшениями в виде клочков паутины и пыли. Она посмотрела на меня горящими, как угли, глазами, в которых полыхала гиенна огненная и обещание скорых мук. А я трусливо выскочил в коридор и прикрыл за собой дверь. Здесь сирена звучала значительно громче, и маркизе пришлось повысить голос. «Виктор, пойдем лучше в мою комнату, тут ужасно шумно». «С превеликим удовольствием, сударыня», – охотно сказал я, понимая, что Вероника и без моей помощи сможет покинуть башню, когда все закончится. «Только никому не говори, что ты был у меня», – строго выдала маркиза. «Конечно, ваша светлость, я же, можно сказать, ваш преданный друг, в отличие от некоторых». «Кого это?» – глянула на меня в полутьме красавица. «Ректора». «Ректора?» – удивилась она, отправив брови к потолку. «Именно, сударыня», – твердо проронил я и следом начал рассуждать слух, прямо говоря о том, что все покушения на девушку произошли с дозволения ректора, раз никто так и не нашел даже следов супостатов. Однако мне не удалось полностью убедить девушку, ведь у меня не было доказательств. Я же не мог ей сказать, что побывал в сознании ректора. Все же мне удалось заронить в хорошенькую головку Меццо зерно подозрения. И она нахмурила брови и посеменила по коридору в весьма задумчивом состоянии. Но вдруг она вскинула голову и встревоженно выдохнула. «Что это?» Я прислушался и уловил крики, идущие со стороны небольшого круглого зала, который первым встречал тех, кто появлялся на этаже, преодолев лестницу. «Ох! Надеюсь, к нам на этаж не ломятся одержимые», — искренне проговорил я и сглотнул вязкую слюну. «Но там же двери, испещренные рунами, отгоняющими бесов», — напомнила девушка. «Это какие-то неправильные пчелы. В смысле бесы. Дипломированные. Кажется, они умнее тех бесов, к коим мы все привыкли. Что, если они умудрились додуматься до использования какого-нибудь тарана?» – предположил я, энергично двинувшись к залу. «Но это невозможно!» – ахнула дворянка и пошла за мной. «Ваша светлость, вам лучше не идти со мной и отправиться в...» Я проглотил последнее слово, увидев, каким гневом загорелись ее глазки. Возможно, именно вовремя прикушенный язык избавил меня от яростной отповеди. Маркиза сделала вид, что не расслышала моих слов, она лишь ускорила шаг, гордая, сильная и независимая. А я, как нашкодившаяся собачонка, поскакал рядом с ней. Вскоре мы увидели зал с беспокойно мечущимися по стенам тенями, которые принадлежали студентам, мыкающимся в свете электрического фонаря. Воздух же сотрясал жалобный треск дверей, шатающихся под размеренными сильными ударами. А еще в зале грохотал голос графа Орлова. «Быстрее! Быстрее! Тащите шкафы, кровати, тумбочки! Надо усилить двери!» «Посторонись!» – прозвучал позади меня голос Васьки. Я еле успел отпрыгнуть в сторону и увидел, как мимо меня промчался крепыш и еще один простолюдин. Они тащили небольшой холодильник, который парни сразу же поставили к дверям. «Молодцы!» – похвалил их Орлов, взявший на себя командование. «Но этого мало, нужно еще!» В этот миг из другого коридора студенты во главе с Шарлем де Монпасье вытащили шкаф. Сам аквитанец мебель не тащил, видать, счел такое дело ниже своего достоинства, но командовал он своими миньонами с уверенностью прирожденного рабовладельца. Прочие же аристократы, и уж тем более аристократки, тоже сочли зазорным таскать мебель. Так что баррикаду быстро возводили трудолюбивые простолюдины. Вот где бы были все эти с голубыми кровями и белыми костями, ежели бы не простые люди с красной кровью и черными костями? Неожиданно маркиза шаганула ко мне и протараторила свистящим шепотом, едва не обжегшим мое ухо. «Виктор, я была права. Одержимые идут за мной, иначе зачем они штурмуют именно восьмой этаж? Люди Ройтбургов как-то науськали их на меня». «Возможно», – мрачно произнес я, наблюдая за дверьми. Баррикада заметно снизила амплитуду их колебаний от ударов, однако бесноватые все равно имели шансы выбить двери. Они, кажется, и правда додумались что-то использовать в качестве тарана. «Может, самого твердолобого одержимого?» «Я уверена, Виктор, уверена!» – продолжала шептать девушка, кусая пухлые губки. Я не стал разубеждать ее, хотя подозревал, что одержимые пришли за мной. Ведет же их стальная воля преобразившегося ректора. Но на кой черт я ему нужен? Он хочет дать мне свободу? Нет. Я в гробу, в белых тапочках видал такую свободу. Он же явно желает накачать меня бесами по самую маковку, поэтому каждый треск двери отдавался болью в моих яйках. А когда одна из дверей немного покосилась от особо сильного удара, я выкрикнул, перекрыв вой тревоги и перепуганный вопли студентов: «Ваша светлость, надо уходить отсюда!» «Но куда? Как?» – растерялась она, хлопая густыми ресницами. «К тому же мы не можем бросить наших одногруппников!» Я позволил себе невероятную наглость, схватил девушку за плечи, взглянул ей в лицо и с нажимом выдохнул: «Сударыня, если бесноватые идут за вами, то они не будут трогать других студентов. Они в первую очередь бросятся искать вас и найдут. Мне кажется, что они чуют вас». «Да, да, ты прав, Виктор. Нам нужно увести бесноватых за собой. Я не хочу, чтобы из-за меня еще кто-то погиб», — пролепетала маркиза. Она все больше становилась похожей на перепуганную девчонку. «Но где нам спрятаться?» «А прятаться и не надо. У меня есть план», — решительно выдал я. Совсем уж нагло схватил Меццо за вспотевшую от волнения ладошку и потащил за собой. Мы помчались по коридору, и спустя несколько секунд из зала вылетел душераздирающий хруст, которому вторил слитный вопль ужаса. «Одержимые прорвались или вот-вот прорвутся», — на бегу выпалил я то, что и так было ясно. Судя по крикам, студенты стали разбегаться кто куда. А мы добежали до моей комнаты и вломились внутрь. «Ты?» – пораженно выдохнула Меццо, увидев Веронику. Она лежала на кровати, закинув правую ногу на левую и подрыгивая ею. «Я?» Ослепительно улыбнулась магичка, которая освещал свет луны и звезд. «Откуда она тут?» – удивленно спросила у меня маркиза. «Из рая», – ласково пропела Вероника. «Многие мужчины говорят, что я сущий ангел». «У этих мужчин явно какие-то проблемы с головой», – ядовито фыркнула аристократка. «Сударыни, сейчас не время и не место для пикировок», – попытался я в корне задушить разгорающийся нешуточный конфликт. «Бесноватые уже на этаже, нам надо выбраться из башни». «И как мы это сделаем?» – мигом посерьезнела Вероника и ловко вскочила с кровати, точно ее подбросил матрас. «Я же не могу создать портал внутри башни. Тут множество рун, которые не дадут мне это сделать». «Вот как?» – я указал взглядом на окно. «И извини, но я не взяла с собой метлу», – нервно пошутила смуглокожая красавица и поправила растрепавшиеся черные волосы. «А она нам и не пригодится. Мы вылезем на крышу, и ты откроешь портал, там-то рун нет», – объяснил я свой нехитрый план, метнулся к окну и отворил створку. Благо, на такой высоте не ставили решетки, а высота была приличная. Я посмотрел вниз, и у меня на мгновение закружилась голова. А когда глянул вверх, то увидел карниз плоской крыши. Он был совсем рядом. Если я встану на подоконник, а затем на оконную створку, то дотянусь до него. Правда, блоки после дождичка оказались влажными, но делать нечего, надо лезть. А тут еще в дверь что-то силой врезалось. И девушки одновременно взвизгнули.